твоих проводах, если холоден голос в твоем телефоне, я могу понять и могу простить. Я звоню никуда, я забыл даже номер. Вчерашний день, не сегодняшний день. На мягких подушках не въедешь в вечность. Ты повесишь на стул по забытую день моих присутствий и важных приветствий. Казанова, Казанова, зови меня так. Мне нравится снова в этом городе женщин, ищущих старость. Мне нужна его кровь, нужна его шалость. Казанова, Казанова, зачем делать сложно то, что проще простого? Ты моя женщина, я твой мужчина. Если надо причина, то это причина. Светишься бронзы, раздетое лето. Ты манишь на свет всех крылатых ночи, но не хочешь согреть никого этим светом. Подражая примеру соседских глазков, ты шпионишь постыдно за собственным телом, но не видишь на бедрах свинцовых